Катька из соседнего офиса справляла день рождения и пригласила знакомых, меня в том числе. Я хотела было отказаться, а потом решила немного развеяться. Мы с девчонками сложились и купили Катьке подарочную карту в дорогой магазин одежды. Катька ужасная шмотница, так что подарку была рада. Мы чудно посидели в кафе, напились шампанского, наплясались, так что домой вернулась я поздно. Телефон я отключила, а едучи обратно в такси, обнаружила кучу звонков от Нинки. Ну что там еще случилось? Пожар у них или потоп? Однако дверь была на месте. В квартире было тихо и темно. Очевидно, Нинка уже спала, а Викентий снова где-то шастает по ночам. Я пожала плечами и пошла спать. В комнате было душно. Я открыла окно, но и с улицы потянуло не свежестью, а жаром, как из печи. Что за лето такое? Жара стоит, как в Африке. Я легла, накрывшись одной простыней, но из-за духоты заснуть никак не получалось. Подушка моментально нагрелась, я перевернула ее прохладной стороной, но свежести хватило ненадолго. Я стала по старому рецепту считать слонов, потом овец, потом собак. Я представляла себе сначала огромных черных псов, потом бело-рыжих охотничьих, и не заметила, как из своей душной комнаты перенеслась на зеленое бархатное поле, усеянное яркими пятнами алых, как кровь маков. По этому полю мчалась огромная свора охотничьих собак, тех самых, которых я только что считала, а за ними скакали всадники в нарядных охотничьих костюмах. Это были местные дворяне, господа в бархатных камзолах и высоких сапогах с отворотами, дамы в нарядных платьях. И я скакала среди них на красивой гнедой кобыле, сидя боком на специальном дамском седле. Одета я была в отделанное бархатом бирюзовое платье, юбка которого была с одной стороны значительно длиннее, чтобы из соображения приличий закрывать ноги. Я даже вспомнила, как такое платье называется — амазонка. На голове у меня была красивая, круглая, темно-зеленая шляпка с узкими загнутыми полями и фазаньим пером. Эту шляпку я надевала только на охоту. Настроение у меня было прекрасное. Породистая лошадь, послушная самому легкому движению поводьев, легкой рысью несла меня в чудесный летний день. Вокруг скакали мои друзья. Впереди с заливистым лаем бежала свора собак. Старший егерь затрубил в рожок. Собаки залаяли громче, свернули в сторону, понеслись с удвоенной прытью. Ко мне подъехал запыхавшийся слуга с сияющим, радостным лицом и сообщил: «Госпожа, собаки взяли след оленя». Я благосклонно кивнула, улыбнулась и направила лошадь вслед за собаками. Егеря трубили в свои рожки. Собачий лай становился все громче. Вот впереди своры мелькнуло рыжеватое пятно. Это он, олень. Собаки растянулись широкой косой, охватили оленя. Он мчался из последних сил, то исчезал из виду в высокой траве, то снова появлялся. Ко мне снова подъехал слуга, сообщил, задыхаясь от скорости и восторга: «Прекрасное животное, госпожа! Скоро мы его возьмем!» Лай стал еще громче, собаки сбились в беспорядочную кучу. Егеря подъехали к ним, отогнали от добычи. Я пришпорила свою кобылу, направила ее к тому месту, где, судя по всему, лежал затравленный олень. Со мной снова поравнялся молодой слуга. Он по-прежнему улыбался, но в этой улыбке чувствовалось смущение. «Увы, госпожа, это оказалась олениха. Самка», — уточнил он. «Но хорошая, крупная». Чуть в стороне столпились егеря. Они разглядывали что-то, лежащее на земле. Собаки с яростным лаем рвались туда же, но их с трудом удерживали псари. Слуга помог мне спешиться. Я подошла к толпе егерей, которые тут же расступились, чтобы я могла увидеть добычу. И я увидела ее. На траве, окруженная егерями, лежала женщина в рыжевато-коричневом поношенном платье с накинутой на плечи потрёпанной шерстяной шалью. Ее плечи и шея были забрызганы красным. Сперва у меня мелькнула странная мысль, что кто-то для красоты осыпал ее маковыми лепестками, Но потом я поняла, что это кровь. Свежая, только что пролившаяся кровь. Один из егерей подошел к мертвой женщине и толкнул ногой, перевернув на спину. И тут я увидела ее лицо. И тут же мир во сне перевернулся, как будто я проскочила во вращающуюся дверь. И я очутилась совсем в другой реальности. Там не было толпы дворян и красивого леса, и не было подо мной гнедой кобылы. Был запущенный участок, заросший сорняками в человеческий рост. Был старый гамак, в нем валялась девица со скучающим выражением лица и с абсолютно пустыми глазами. Это была подружка Толика, к которому Лёшка привез меня той страшной ночью. Как же ее звали? Дина? Дуня? Нет, кажется, все же Даша. Тут снова мир перевернулся, теперь уже в обратную сторону, и я почувствовала себя на поляне в лесу, и егеря расступились, пропуская меня к лежащей женщине. Она смотрела на меня широко раскрытыми, пустыми, мертвыми глазами. Прекрасный экземпляр, хотя и самка. Удовлетворенно проговорил егерь. Тут я почувствовала чей-то взгляд. Я повернулась. Там, куда я теперь смотрела, была свора захлебывающихся лаем охотничьих собак, а среди них немного особняком стояли два огромных черных пса со скаленными, окровавленными пастями. Они смотрели на меня. Я вскрикнула и проснулась. Было уже утро. В комнате стало гораздо свежее. Я постаралась изгнать из памяти свой сон, особенно последние его минуты, особенно широко открытые глаза мертвой женщины, но это никак не удавалось. Так или иначе, было уже пора вставать. Я накинула халат, вышла из комнаты, доплелась до ванной и долго стояла под прохладным душем. И это помогло, я смогла смыть свой сон. Когда, наконец, вышла, столкнулась нос к носу с Нинкой. Она торчала перед дверью ванной с таким видом, как будто только что увидела привидение или живого инопланетянина. «Снова!» — сообщила она громким, трагическим шепотом и покосилась на дверь Викентия. «Что снова?» — переспросила я. «Ты что, не врубаешься?» «Вообще-то да. То есть нет. То есть не врубаюсь. Он это снова сделал!» И она опять взглянула на дверь нашего загадочного соседа, причем во взгляде ее я заметила самую настоящую ненависть. «Что сделал?» «Трудно с тобой, ну посмотри сама!» И она сунула мне в руки сложенную в несколько раз газету, открытую на заметке «Чудовищное преступление» или «Несчастный случай». Буквы плясали перед моими глазами, но я сосредоточилась и прочитала. Сегодня ранним утром сотрудница почтового отделения в пригородном поселке Ручейки, разнося почту по адресам, сделала страшную находку. Рядом с автомобильной стоянкой она нашла обескровленное тело мертвой женщины. Наш корреспондент сумел по горячим следам взять интервью у сотрудницы почты, и, по ее словам, жертва была зверски искусана и полностью обескровлена. Там были еще какие-то подробности, но я их пропустила и задержалась на следующей фразе. Информированный сотрудник правоохранительных органов сообщил нам на условиях анонимности, что уже удалось установить личность погибшей. Это оказалась жительница Ручейков Дарья С. такого-то года рождения. В глазах у меня потемнело. Дарья. Ну да, подружку Лёшкиного приятеля Толика звали Даша. Сейчас я точно вспомнила. И год рождения подходящий. И самое главное, живет в Ручейках. Перед моими глазами всплыл цветущий, усеянный маками лук из моего сна и лежащая на траве мертвая женщина с широко открытыми глазами. Конечно, пустая была девка. И дрянь порядочная. Мало того, что с Лёшкой в постель улеглась, так еще и куртку мою изрезала. Но все же такую страшную смерть никому не пожелаешь. Плюс ко всему, я вспомнила каменных собак возле того таинственно исчезнувшего дома и огромных черных псов из своего сна и загрызенного в машине человека. «Ты чего так побледнела?» — осведомилась Нинка. «Что, напугалась?» «Да ладно, ты ее знать не знала». «Не знала», — поспешно подтвердила я. Не рассказывать же Нинке про ту ночь и про свой сон. Ну так и не бери в голову. Нам своих неприятностей хватает. Но вот теперь-то ты не сомневаешься, что это он? И она мотнула головой в сторону комнаты Викентия. Да с чего ты взяла? Как с чего? Ты же прочитала, что труп обескровленный. Это он кровь выпил. Говорю тебе, однозначно, он вампир. Да, но раньше он убивал по вторникам. Ты же даже так и обозвала его, убийца, по вторникам. Ну, в той передаче говорили, что со временем маньяки убивают все чаще и чаще. Он постепенно входит во вкус, ему уже мало убивать только по вторникам, он убивает и в другие дни недели. Так ты определись уж, маньяк он или вампир. А кто ему мешает быть и тем, и другим одновременно? И маньяк, и вампир? Ну, в общем-то, наверное, никто, — ответила я, только чтобы Нинка отвязалась. Надо же, — проговорила она с каким-то странным мечтательным выражением лица. А сперва он показался мне совсем неинтересным, бесцветным, щуплый такой, мямля в общем. Хотя, ты знаешь, вот как раз вчера я удивленно взглянула на Нинку. Уж не проснулся ли в ней женский интерес к нашему невзрачному соседу? С чего бы это, хотелось бы знать? Вот уж кто совершенно не в ее вкусе. Говорила я уже, что Нинке нравятся мужики крупные, мордатые. Руки как лопаты, ноги как колонны, и лицо, чтобы как топором вырубленное. Да тот, кто вырубал, не слишком старался. У Викентия же, если и есть что-то большое, так это нос. По Нинкиному же выражению, на семерых рос, да одному достался. Из чего это она вдруг соседом заинтересовалась? Но меня это, честно говоря, мало волновало. Вообще не хотелось ни с кем разговаривать. И кофе даже не хотелось. Хотелось воды и половину лимона туда выжать. И лед положить. И пить маленькими глотками. И чтобы было тихо и прохладно. И чтобы никто не стоял над душой и на работу не ходить. Да, кажется, вчера я здорово перебрала с шампанским. Я вздохнула тяжело и начала было собираться, как вдруг до меня дошло, что сегодня суббота, а это значит, что мне не нужно идти на работу. Нет, все-таки жизнь иногда бывает, если не прекрасной, то вполне сносной. По этому поводу я снова улеглась в кровать и проспала, наверное, часа два или больше. А когда встала и вышла в коридор, удивленно замерла на месте. Нинка стояла перед дверью Викентия и сосредоточенно ковырялась в замке шпилькой. «Ты что тут делаешь?» — прошипела я. Нинка вздрогнула и обернулась. «А, это ты! А я подумала, что тебя нету. Так что ты делаешь? А на что это похоже?» — огрызнулась соседка. «Похоже, что ты пытаешься открыть дверь Викентия, и мне это совсем не нравится. А мне не нравится, что мы живем в одной квартире с серийным убийцей, и я хочу, наконец, все прояснить». «Как ты это можешь прояснить? В его комнате наверняка есть что-то. Какие-то улики, трофеи, фотографии жертв, их вещи. В кино серийные убийцы всегда хранят такие трофеи. Там обязательно есть подвал, а в нем целая стена увешана фотографиями убитых женщин. И еще там непременно спрятана шкатулка или сундук, а там, допустим, серьги или кольцо или заколка, или прядь волос. Ага, скальпы он с них снимает и в коробочку складывает. Нинка, очухайся, мы же с тобой не в кино. Какой подвал, у него всего-то одна комната. Тем более, в кои-то веки он ушел из дома, и я хочу использовать такую возможность. А что, если он вернется? Тем более, нужно действовать быстрее, а ты вместо этого меня только задерживаешь». Нинка была полна энергии, и я поняла, что не смогу ее остановить. Она снова принялась ковыряться в замке. Я же стояла рядом, очень недовольная. Через пару минут Нинка распрямилась и проговорила. «Черт, в кино всегда показывают, как открывают замок шпилькой. Я думала, это правда просто, а ничего не выходит. Ладно, попробуй вот это». И я протянула ей ключ. «Что это?» Нинка с изумлением уставилась на ключ. «Ключ? Ты не забыла, что когда-то вся эта квартира принадлежала моей семье? Вот ключи от всех комнат и сохранились. Нашла у бабушки в вещах». «Это верно. Мебель в той комнате, которую оставила мне бабушка, была старая, и ее было слишком много. Очевидно, когда мы с матерью переехали, бабушка забрала себе все, что мать оставила. Разумеется, мать оставила только ненужное, то, что не влезло бы в нашу однокомнатную квартирку. Старый секретер, который отдал мне отец, когда я пошла в первый класс, полка, где стояли мои детские книжки, коврик, что висел над кроватью. Кажется, бабушка отдала его мне, потому что от наружной стены сильно дуло. На коврике плавали в пруду два красивых лебедя, и девочка с пышными золотыми волосами кормила их булочками. Мать называла коврик пошлостью, но мне в детстве очень нравились лебеди. Вы не поверите, но когда я разбирала вещи, оставшиеся в этой комнате, то нашла коврик. Пыльный и выгоревший, он валялся на нижней полке шкафа. Еще там была парочка моих детских книжек, альбом со старыми фотографиями, игрушечный плюшевый медведь с одним глазом. Если вы думаете, что я пролила хоть одну слезинку над всем этим старьем, то глубоко ошибаетесь. Разве что, когда увидела в альбоме фотографии отца в детстве. Все поздние снимки отсутствовали, а которые были, в тех аккуратно вырезаны были и я, и моя мать. Да, говорила я уже, что последнее мое воспоминание о бабушке — это распахнутый в крике рот, из которого вылетают злые ругательные слова. Теперь-то я знаю, в чем там было дело. Но тогда 9-летнему ребенку вовсе незачем было такое слушать. Также в ящике стола я нашла ключи от всех трех комнат нашей квартиры. Это мать в свое время велела отцу вставить замки во все межкомнатные двери. Зачем, спросите? Дело в том, что незадолго до этого дверь квартиры на нижнем этаже вскрыли без особого труда и не унесли все вещи только потому, что завозились с замками в комнатах. Тут кто-то из соседей услышал шум и вызвал милицию. «Вот, попробуй». Я протянула Нинке ключ. Все руки не доходят выбросить. «Так это когда было? Я вот замок давно поменяла. Наверное, Валера тоже. А ты все же попробуй». Она вставила ключ в скважину, повернула его, и дверь благополучно открылась. «Ну, Валерка охламон, надо же, даже замок не сменил. И жильцы его такие же пофигисты». Она покосилась на меня и добавила. «А ты тоже хороша. Видела, как я мучаюсь с замком, и не сказала, что у тебя есть ключ. Я надеялась, что ты охладеешь к этой идее». «Не охладею, не надейся». Она открыла дверь и решительно шагнула в комнату. И я последовала за ней, хоть все это мне и не нравилось. Но любопытство взяло верх над благоразумием. Сказать, что обстановка в комнате была спартанская, значит ничего не сказать. Здесь была узкая кровать, застеленная клетчатым одеялом, пара простых стульев и самый простой платяной шкаф. Еще в углу стоял маленький старый холодильничек, явно недостаточный, чтобы спрятать в нем труп. Правда, была здесь единственная вещь, которая выбивалась из этой спартанской простоты. В углу комнаты стояло резное кресло из черного дерева, а еще на одной стене висел плакат, портрет какого-то темнокожего мужика с густой курчавой бородой, под которым что-то было написано непонятными буквами. Ну что, Валерка, жмот, каких мало это весь дом знает, и что мебели приличной у него в комнате нет, это тоже ясно. Но вот откуда взялось кресло? И плакат этот. Нинка подошла к холодильнику, потянулась к нему, но остановилась в нерешительности. Ей явно было страшно открывать его. «В такой холодильник нормальный труп не влезет», — авторитетно заявила я. «Может, он ее сложил в несколько раз», — ответила Нинка неуверенно. «Она же была танцовщицей, значит, очень гибкая. А как же трупное окоченение?» «Ну, не знаю. Может, он ее расчленил?» «Нет, надо проверить». И она открыла холодильник. Внутри лежали сиротливая одинокая сосиска и зачерствелый кусок сыра. «Ну что, посмотрела? Удовлетворила свое любопытство?» — насмешливо спросила я. Нинка осмотрелась явно разочарована. Она даже заглянула под кровать, но ничего там не нашла. «Ну что, ты довольна? Уходим, пока он нас не застукал. Нет, подожди, мы еще не проверили шкаф. Она распахнула дверцу шкафа и радостно воскликнула. Вот оно! В шкафу рядом с одеждой на плечиках стоял какой-то длинный предмет, завернутый в темную шелковистую ткань. Тот самый загадочный предмет, который Викентий притащил ночью в квартиру. «Вот оно!» — повторила Нинка и сдернула ткань. Под ней оказался красивый расписной деревянный футляр, закрытый на две металлические защелки. «Но это явно не труп», — проговорила я. «Может, труп внутри?» «В этом футляре он точно не поместится. Не узнаем, пока не проверим». С этими словами она дернула защелку, затем вторую. Футляр раскрылся, и комнату тут же наполнил пряный экзотический запах, тот самый, который мы ощутили под дверью Викентия. Запах дальних стран и удивительных событий. А внутри футляра оказалась длинная труба из темного дерева, покрытая удивительно красивой резьбой. И тут у нас за спиной раздалось негромкое покашливание, и мужской голос осведомился. «Девочки, я вам не мешаю?» Мы вздрогнули и обернулись. Посреди комнаты стоял Викентий во всей красе. В одной руке у него был прозрачный пластиковый пакет с хлебом, в другой — сумка с продуктами. «Я в магазин вышел», — пояснил Викентий, покосившись на свои сумки. «Возвращаюсь, а у меня гости. Если бы знал, что вы зайдете, взял бы чего-нибудь к чаю». «Мы случайно», — залебезила Нинка. «Мы не нарочно, мы не хотели. Случайно открыли запертую дверь. Мы видели, как вы что-то принесли ночью», — нехотя пояснила я. «Ну и подумали... Точнее, это Нина подумала». «И что же вы подумали?» «А что мы могли подумать?» «Вы мне скажите». Мне захотелось сдать ее с потрохами, рассказать Викентию, кем она его считает, но я тут же одумалась. Нинка затаит на меня зло, и в одной квартире с ней жить станет никак нельзя. И куда мне деваться? И я промолчала. «А что это такое?» Нинка опасливо посмотрела на деревянную трубу. «Диджериду», — ответил Викентий. «Ты как выражаешься?» — возмутилась Нинка. «При женщинах такие слова употреблять! Сам такой!» «Диджериду — это не ругательство», — проговорил Викентий спокойно. «Это музыкальный инструмент австралийских аборигенов. Лучший исполнитель на диджериду — это Аванг Кунанг». И он показал на бородатого чувака на плакате. Нинка все еще смотрела на него с недоверием, и тогда Викентий проговорил. «Лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть». Он кивнул на футляр с трубой. «Там вроде наоборот», — возразила Нинка, которая ну никак не могла не оставить за собой последнего слова. «Так-то там», — усмехнулся Викентий, и я невольно заметила, что он вовсе не такой противный, каким показался мне поначалу, и не такой хлипкий, просто рост у него небольшой. «Так и что с того? Вот мой Лёшка, к примеру, здоровый и накачанный, а оказался полной скотиной и идиотом. Велика фигура, да дура». Викентий положил свои покупки в холодильник, подошел к шкафу и повернулся к нам. «Девочки, отвернитесь на минутку, мне нужно переодеться». Мы отвернулись. Нинка вполголоса пробормотала. «Подумаешь, больно интересно мне смотреть, как он переодевается. Чего я там не видела?» Примерно через минуту Викентий проговорил. «Можете повернуться». Мы повернулись и увидели... Викентий сидел в черном резном кресле. Точнее, мы его не сразу узнали. Прежнего Викентия, щуплого и невзрачного, с бесцветными волосиками, окружающими заметную лысину, с уныло повисшим носом, не было. Вместо него в кресле сидел чародей из старинной сказки, в черном, расшитом золотыми звездами одеянии и такой же челме. В нем было теперь что-то величественное и значительное. Кроме всего прочего, лицо этого нового Викентия было разрисовано черной и красной краской, покрыто странными узорами. Примерно такие же узоры покрывали его лицо той ночью, когда мы с Нинкой следили за ним через полузакрытую дверь. Между коленями этот новый Викентий, Этот чародей сжимал ту самую резную трубу, которую мы нашли у него в платяном шкафу. Как он ее называл? Ну да, диджериду. Чародей, точнее, Викентий, церемонно поклонился нам, прикоснулся к трубе губами, и вдруг он не заиграл. Просто комната наполнилась какими-то фантастическими, удивительными звуками. Казалось, это поют звезды, поет космос, поет само бесконечное пространство. Звуки лились, длились и переливались. Мы находились не в жалкой, бедно обставленной комнате коммунальной квартиры, а в бесконечности, в пустоте, наполненной светом далеких, возможно, давно угасших звезд. Я забыла обо всех своих неприятностях, забыла, как меня зовут, забыла, кто я такая, забыла вообще, что я есть. Я растворилась в этой неземной музыке. Викентий уже давно перестал играть, а внутри меня музыка все еще звучала. Я все еще плыла в бескрайнем ночном пространстве среди звездного света. Наконец я опомнилась. Нинка стояла рядом со мной. Рот ее был полуоткрыт. Широко распахнутыми глазами она смотрела на Викентия. «Что это было?» — спросила я, когда ко мне наконец вернулся дар речи. Хотя бы частично. «Диджериду», — ответил Викентий, любовно погладив трубу. Но только это слабое подобие того, что умеет извлекать из инструмента настоящий мастер. Он кивнул на плакат. А еще нужно представить, как эта музыка звучит в пустыне черной австралийской ночью возле угасающего костра под огромным усыпанным звездами небом. Он сделал небольшую паузу и добавил: «Кто не слышал музыку диджериду, тот ничего не знает о нашем мире». «А куда вы ходите по ночам?» — осведомилась я, решив расставить все точки над «и». «На работу». Я смотрела вопросительно, и он пояснил: «Я играю в ресторане «Зеленый кенгуру». Это австралийский ресторан на Петроградской стороне». «Ну надо же!» «А мы думали...» Тут Нинка дернула меня за руку. И я поняла, что если скажу еще хоть одно слово, она не простит меня никогда в жизни. По поводу полного оправдания Викентия мы выпили на кухне чаю с его колбасой и булочками. Потом Нинка завелась с уборкой квартиры, а я удалилась к себе, чтобы подумать. Хотя что тут думать-то? Надо идти к матери и спрашивать ее, что в конце концов случилось 20 лет назад. То есть, что случилось, я знаю. Мой отец покончил жизнь самоубийством. Почему? Да потому что перед этим он из ревности порезал мою мать ножом и подумал, что насмерть, поэтому испугался и перерезал себе горло. Знать-то я знаю, но только по рассказам. Как будто в книжке эту историю прочитала. Даже не скажу, что в кино видела. Потому что если бы в кино, то хоть какие-то образы в голове сохранились. А так — ничего. До последнего времени — ничего. А потом стали возникать воспоминания. Отрывочные и нечеткие. И еще это имя. Артур Семибратов. Ведь я же вспомнила, как мать его искала. Звонила куда-то и очень расстроилась, когда узнала, что его нет. Стало быть, она знала этого человека. Того самого, наемного убийцу, которого загрызли собаки. Ох, с этим тоже еще ничего не ясно. Как ни крути, а к матери нужно идти. Но как же не хочется. Отношения у нас с ней ужасные. Ну, конечно, после того, как мать поменяла две комнаты из этой квартиры на однокомнатную, то нам друг от друга стало некуда деться. И мы обе раздражались, натыкаясь друг на дружку то в ванной, то в кухне. Когда я выросла, то пробовала снимать квартиру, но вечно не хватало денег. Так что, когда бабушка умерла и оставила мне эту комнату, мать настояла на том, чтобы я выписалась из той квартиры. Да я и не спорила. С тех пор мы очень редко виделись, а за последнее время я ей и не звонила. И сейчас я представила, как приду к матери и стану задавать неприятные вопросы. Да она просто выгонит меня вон или вообще в дверь не впустит. Нет, Нужно действовать по-другому. Есть у меня некий источник информации. Алевтина Ивановна,